На другой день шевалье де Лорену было объявлено, что он переходит в штат герцогини Орлеанской. Глава 6. Дон Жуан. Вдова Скарон жила все в том же сереньком домике и имела все тот же строгий вид. Но она уже больше не попрошайничала и не толкалась по передним знатных лиц. А тот вечер у нее в гостях были Патер Лашес и его помощник Летелье, брат павшего министра. В камине весело горел огонь, свечи в канделябрах ярко освещали комнату, и общество сидело за ужином, который, несмотря на свою простоту, казался очень вкусным. «Итак, Тартюф будет дан?» – спросила Франсуаза. «Да, завтра вечером при дворе», – вздохнул Лашес. «Убеждена, что его величество останется недоволен Тартюфом». «Ваша догадка совершенно справедлива. Мой племянник сообщил мне под величайшим секретом, что король тайно готовится к войне. Но вот странность, Анна Орлеанская и Кальбер, которые действовали до сих пор чрезвычайно согласно, совершенно разошлись в этом вопросе. Кальбер хочет мира, а Анна стоит за войну». «Ну, король, конечно, сделает то, чего желает Анна. А вот что важно, Скарон придвинулась к Патеру Лашезу. Кажется, из Мадрида пришли нехорошие вести». «Даже очень нехорошие», — мрачно произнес провинциал. «Отец Терезии, король Филипп IV, безнадежно болен, его дни сочтены». «Верно ли это известие?» — спросила вдова. «Не подлежит никакому сомнению». «В таком случае нам нужно поддерживать Кальбера и стараться продлить мир». «Не совсем так», — возразил Лашес, — «следует действовать против герцогини Орлеанской». «Боюсь, что вы потерпите в этом случае полную неудачу. Женщину может низвергнуть только женщина». «Что вы хотите этим сказать?» «Значение Анны может быть только тогда подорвано, когда вместо добродушной лавальер ей противопоставят другую любовницу, которая была бы предана королеве и нам, и настолько обладала бы умом, красотой и страстностью, что могла бы стать достойной соперницей прекрасной герцогини». «Такую госпожу нашла сама королева Терезия, и я буду руководить ее действиями». Оба патера с удивлением взглянули на Скарон. «Вчера я уже имела по этому поводу тайную аудиенцию у королевы». «Но кто же та, которая так неожиданно поможет нам?» — спросили в один голос Летелье и Лашес. «Маркиза де Монтеспан». Последовала продолжительная пауза. Первым заговорил Лашес. «Понравится ли она королю?» Король уже заметил ее. «Каким же путем вы надеетесь получить влияние на маркизу?» «Она обещала мне место своей первой камерфрау, как только лавальер уедет из Версаля». Лашес посмотрел на вдову с восторгом и удивлением. «Я предвижу, что близка та минута, когда созреют наши планы. Другая партия станет во главе государства, а с ней вместе и другой образ правления. Нам мешает только одна особа, покорившая всю душу короля. Анна Орлеанская. Да, и она должна погибнуть, если вы хотите, чтобы ваша звезда взошла когда-нибудь. Святой Отец благословляет вас на это великое дело. А чтобы вы при выборе средств не останавливались страхом греха, его святейшество шлет вам заранее свое отпущение». Патер вынул из кармана длинный кожаный футляр и, благоговейно поцеловав его, подал Франсуазе. Когда патеры ушли, госпожа Скарон заперлась в своем кабинете и долго рассматривала пергамент из Рима с его печатями и гербами. Потом тщательно свернула его и спрятала в футляр, достала лист бумаги и написала следующее письмо. «Ваше Величество, считаю священной для себя обязанностью сообщить вам, что король испанский Филипп IV безнадежно болен и что ревностно хлопочут о назначении регентства после его смерти. Это известие только что получено из Рима от генерала иезуитского ордена, здешним главным провинциалом.